Глава 171.1. Битва с мастером Уоллером. За исключением Ханин Сюэ и Сунь Синь Юй, остальные члены группы использовали свои зелья силы начинающего, отчаянно атакуя Анджела. 4%, 3%. У них все еще было 12 секунд, прежде чем Анджела использует свой дьявольский щит. 2%, 9 секунд, 1%, 6 секунд, 0%. Ах, Анджела, падая, взревел от гнева, его шлем раскололся на куски, показывая миру его пугающее уродливое лицо. Динь, группы, в состав которой вы входите, убила кровавого стража Анджела. Получено 187550 очков опыта, 50 очков бонус группы. Да, мы победили Анджела. Ликовала банда, атмосфера резко оживилась. Они испытали огромное облегчение, спасшись от смерти. Это было действительно волнительно, но и захватывающе. Такие данжи на самом деле очень интересны. Засмеявшись, сказал Чжан Ян. Все согласились с тем, что он сказал, побеждать новых трудных боссов, которые обладают неизвестными способностями, не это ли было настоящей радостью игр. Но лишь толстый Хань был не вдохновлен, сказав, я бы предпочел, чтобы Анджела было легко победить. Эх, Анджела меня так сильно выбесил. Вэй Янер подошла и залутала труп Анджела. Когда она увидела уродливое лицо босса, то не удержалась от комментария. Неудивительно, что этот сраный босс скрыл свое лицо, он такой, такой уродливый. Нуба-танк Анджела знал, что он уродлив, поэтому он спрятал свое лицо. Почему бы тебе не найти какой-нибудь кусок ткани и не прикрыть свое? Чжан Ян сразу же посмотрел на нее и сказал, по-твоему я настолько некрасив? Именно, мне достаточно посмотреть на твое лицо, и в ближайшее время мне вообще не нужно смотреть никакие ужастики. Безостановочно засмеялась Вэй Янер. Чжан Ян, почувствовав себя беспомощным, вздохнул. Маленькая паршивка, иди и залутай труп. Вэй Янер гордо прыгнула к трупу, словно только что выиграла войну. Стальной шлем, серо-серебряный, тяжелая броня, защита. Плюс 20 живучесть, плюс 96 сила, плюс 48 ловкость. Плюс 16 требуемый уровень, 40 бесконечный звездный свет сразу же сказал, тяжелая броня без атрибута интеллекта, я не участвую. Чжан Ян, улыбнувшись, сказал, маленькая соплячка, давай бросим кости. Я не буду бросать кости, бери его. Ты все еще носишь снаряжение 20 уровня, оно выглядит так убого. Ты позоришь нашу гильдию, нося такое снаряжение, сказала Вэй Янер, покачав головой. Это маленькая паршивка. До того, как они сражались с четвертым боссом, Анджела, никто из них не был готов сменить свое серо-серебряное снаряжение 20 уровня, и теперь она даже осмелилась насмехаться над Чжан Яном. Чжан Ян выбрал запрос и получил шлем. Поскольку было трудно получить эффект от сета снаряжения из 5 вещей, он быстро оборудовал снаряжение 30 уровня, которое получил ранее. Чжан Ян оставил свои перчатки храбрости 20 уровня, заменив все остальные снаряжения, доспехи и сапоги на серо-серебряную экипировку 30 уровня. Его НР поднялись до 7760 единиц. Атак в ближнем бою теперь была в диапазоне от 816 единиц до 868, что было немного выше, чем его предыдущий урон, варьировавшийся в пределах от 813 до 870. Это показывало, что 10% увеличение урона от эффекта сета снаряжения из 5 вещей на самом деле было мощным. Никто не проявил интерес к оставшимся 4 предметам снаряжения зелено-медного ранга, поэтому они передали их Чжан Яну, зная, что, если эти предметы будут распроданы, прибыль будет поделена поровну. Даже если бы это было не так, они бы не сильно возражали. Но Ханин Сюэ и Вэй Янер были двумя жуликами, они не перестали бы беспокоить Чжан Яна, если бы он не поделился с ними деньгами. «Маленький Ян, убив последнего босса, я собираюсь немедленно опубликовать это на форуме и показать это тем, кто смотрел на нас свысока», — гневно сказал толстый Хань. Чжан Ян, покачав головой, сказал, «Твоя мечта может сегодня не сбыться. Неужели победить старого Уоллера так сложно? Ты же не хочешь сказать мне, что он желто-золотой босс?» Толстый Хань начал волноваться. Когда остальные члены группы услышали слова «желто-золотой босс», их глаза засияли, все они посмотрели на Чжан Яна. Предыдущие 4 босса действительно медленно увеличивались в уровне. Анджела был 47 уровня, поэтому уровень финального босса, мастера Уоллера, вполне мог быть 50-м. Босс 50 уровня может быть желто-золотым боссом. Чжан Ян, громко рассмеявшись, покачал головой и сказал: «К сожалению, мастер Уоллер, серо-серебряный босс, но не стоит разочаровываться, потому ценность мастера Уоллера все еще очень высока. А все потому, что среди всех боссов Готэ Смерцли, лишь мастер Уоллер может дропнуть ордер на улучшение гильдии до 2 уровня». «Ордер на улучшение гильдии? Что это такое? Наш одинокий пустынный дым сейчас гильдия 1 уровня. Если мы хотим расширить нашу гильдию и получить больше различных функций и возможностей, только использовав ордер на улучшение гильдии до 2 уровня, мы сможем поднять уровень нашей гильдии до 2. Мы получим множество различных преимуществ. Нынешний 10% бонус к опыту будет заменен 20%. Также мы сможем купить специального маунта, штормового и буревого лютоволка в гильдейском магазине. Кроме того, количество слотов в нашей гильдии увеличится, и теперь она сможет вместить до 20 тысяч игроков». Чжан Ян глубоко задумался и продолжил говорить: «Если мы получим достижение первой крови за убийство мастера Уоллера, то шанс на выпадение ордера на улучшение гильдии будут еще выше. Мы сможем использовать первый ордер на улучшение. Если мы получим другие ордеры на улучшение с этого босса, то сможем продать их другим гильдиям. Не будет вообще никаких проблем с тем, чтобы продать их за 300-400 тысяч золотых монет для начала, от 300 до 400 тысяч золотых монет. Согласно текущему курсу, это будет около миллиона долларов. Даже если они разделят эту сумму на 8, каждый из них все равно получит около 100 тысяч долларов». Глава 171.2. Битва с мастером Уоллером. Сотня выстрелов, толстый хань, бесконечный звездный свет и нарцисс мечты не были рождены с серебряной ложкой во рту. За ними не стояло никого сильного, поэтому 100 тысяч долларов для них были большой суммой, и их лица отлично это показали. Хотя Хань Инсюэ и Вэй Янер были богаты, обе были обычными пожирательницами денег, поэтому их глаза засветились еще ярче. Лишь Сунь Синьюй была совершенно не заинтересована в деньгах, оставаясь такой же равнодушной, как и всегда. «Давайте поторопимся. Пойдемте». Вэй Янер не могла больше ждать, дергая его за руку. Чжан Ян хотел сказать им, что победить мастера Уоллера было нелегко, но теперь, когда он увидел, что все так увлечены, то решил не разрушать их высокий боевой дух. Банда открыла дверь, которую охранял Анджела, и вошла в комнату последнего босса, мастера Уоллера. Это сферическое строение, примерно 50 метров в диаметре. Однако строение внутри было пустым, за исключением гигантского оборотня, что стоял прямо в центре. Посмотрев на него, игроки увидели, что глаза монстра плотно закрыты. Под ним была огромная шестиугольная магическая печать, лучи света вырывались из шести концов звезды, врываясь в его тело. Иногда луч света таинственным образом менялся. Мастер Уоллер, хозяин замка призрачной луны, серо-серебряный, гуманоид, уровень 48 хп. 2000000. Мастер Уоллер был монстром с желтым именем 1. Это означало, что мастер Уоллер будет атаковать игрока лишь тогда, когда тут атакует сам. Каков наш план? Все снова посмотрели на Чжан Яна. Чжан Ян, немного закашлившись, сказал: «Вы, ребята, все еще помните пробуждение оборотня первого босса, Дженни? Да, увеличение урона на 10% каждую секунду, это было очень страшно». Все согласились. Чжан Ян, улыбнувшись, сказал: «Мастер Уоллер был мужем Дженни, он гораздо сильнее, чем она». Согласно официальному заявлению, оборотни были расой, которая не уважала бога волка и была оставлена им. Но этот мастер Уоллер, гений среди оборотней, он смог вновь воссоединиться с богом волком, используя магические круги и получить такую же невероятную силу, какой обладали его предки, жившие много лет назад. «Блядь, маленький Ян, не надо нам рассказывать эту историю сейчас. Просто скажи нам, какая у нас стратегия, чтобы победить этого босса». Толстый Хань больше не мог ждать и продолжал беспокоиться, что сервер объявит, что имперское небо получил достижение первой крови. Чжан Ян, покачав головой, сказал: «Предыстория и навыка мастера Уоллера связаны, поэтому я должен рассказать все это в деталях. Короче говоря, мастер Уоллер благословлен богом волком, поэтому он просто чрезвычайно силен. Все игроки ниже 100 уровня будут мгновенно убиты, если мастер Уоллер ударит кого-либо в нормальных условиях. Хотя мастер Уоллер и получил снова признание бога волка, мастер Уоллер еще не полностью стал преданным богу волку, Он все еще находится в процессе поглощения силы бога волка. Это луч света, идущий к мастеру Уоллеру. О, я поняла. Мы должны помешать мастеру Уоллеру поглощать силу бога волка. Сначала мы должны ослабить его, а уже затем только уничтожить. Вэй Янер, наконец, поумнела на этот раз. Чжан Ян, показав преувеличенно удивленное выражение лица, сказал: «Ах, маленькая паршивка, ты наконец-то поняла, это точно ты, Нуба-танк!» — крикнула Вэй Янер, уперев руки в боки. Чжан Ян, радостно рассмеявшись, продолжил рассказ. «Гексаграмма, магический круг, расположенный на земле, является источником силы мастера Уоллера. Мы должны отправить 6 человек, которые будут блокировать все лучи света, чтобы урон мастера Уоллера был уменьшен до 10%. Тем, кто блокирует лучи, нужно будет стоять на том месте, откуда излучается свет. Вам, ребята, просто нужно блокировать свет, чтобы он не попал в него. Звучит просто». Чжан Ян, покачав головой, сказал: «Лучи будут отключаться каждые 20 секунд. Через 2 секунды лучи появятся снова, но их цвет будет в случайном порядке изменен. Лучи, которые до этого были желтыми, могут стать зелеными. Лучи, что были зелеными, могут превратиться даже в красные. Кроме того, как только кто-либо начинает блокировать лучи, он получает 30-минутный дебаф. Те, кто сначала блокировал желтые лучи, получат желтый источник. Дебаф, который появится над головами тех, кто с самого начала заблокировал зеленые лучи, будет называться зеленый источник и так далее. Таким образом, когда вы, ребята, должны будете снова заблокировать лучи, те, у кого будет желтый источник, должны блокировать желтые лучи, а те, у кого зеленый источник, должны заблокировать зеленые лучи. Если какие-то лучи будут неправильно спарены, то появится бог-волк, и все мы будем мгновенно уничтожены». Выслушав Чжан Яна, все нахмурились. Чжан Ян продолжил: «Итак, 6 человек, отвечающих за блокирование лучей, когда вы понимаете, что лучи позади вас больше не испускаются, вы должны держаться подальше от путей, по которым идут эти лучи. В противном случае, если мы не сможем спарить правильный цвет луча с нужным дебафом, мы будем немедленно уничтожены. Через 2 секунды, когда лучи снова появятся, мы должны правильно спарить цвета лучей с нужным дебафом и заблокировать луч, как только вы сможете. Сила мастера Уоллера вернется к нему, если любой из лучей света в течение 2 секунд будет в него входить, что будет нашим с вами концом. Таким образом, с 6 игроками, успешно блокирующими лучи, сопоставляя правильные цвета лучей с дебафами, мы выиграем. Мы все еще можем вайпнуться, если лучи света озарят босса. С другой стороны, те, кто блокируют лучи, будет медленно умирать, если не будут облучаться светом в течение 5 секунд. Даже если мы возьмем 2 дополнительных человек, которые соответствовали бы правильным цветам лучей, по-прежнему бессмысленно помогать те, кто блокирует свет. Кроме того, мастер Уоллер будет находиться в фиксированном положении, а не двигаться вокруг, поскольку ему нужно поглощать силу бога-волка. Но, ребята, не думайте, что с ним будет легко сражаться. Если в его радиусе ближнего боя никого не будет, то он будет использовать АИ заклинания, поэтому кончина нас будет ждать все та же, полное уничтожение. 1. Монстры с желтыми именами не атакуют игрока первыми. Монстр атакует лишь тогда, когда сам будет атакован. Глава 172.1. Практика и сотрудничество. Мастер Уоллер обладает лишь одним навыком, называется он теневой разрез. Он будет использовать его один раз каждые 30 секунд на игрока, который имеет самое высокое значение агро игрока, стоящего рядом с целью. В общей сложности, эта атака может нанести 12 тысяч урона. От нее нельзя увернуться или уклониться, поэтому бесконечный звездный свет и я должны стоять рядом с мастером Уоллером, чтобы наносить по нему урон. Это значит, что 6 из вас должны будут выполнять задачи по блокировке лучей. Тогда бесконечный звездный свет и я будем отвечать за нанесение урона по мастеру Уоллеру. Прежде чем мы начнем, выберите себе позиции и займите их. Когда начнется битва, вы, ребята, двигайтесь вперед и заблокируйте лучи. РДД могут атаковать босса со своих позиций, но для ДДшеров, вроде морозной ночи и маленькой паршивки, вы, ребята, должны двигаться по тому пути, по которому лучи попадают в босса. Вы, ребята, должны держаться подальше от меня. Если кто-то из вас встанет ко мне ближе, чем бесконечный звездный свет, Вам, ребята, вероятно, придется получить урон от теневого разреза, который предназначен для бесконечного звездного света. 6000 физического урона абсолютно точно вас убьют. Чжан Ян должен был объяснить все в деталях, так как многие команды фактически были вынуждены сдаться этому боссу в его предыдущей жизни, поскольку не смогли вытащить настолько идеально скоординированную стратегию. Это может быть просто луч света, но вы, ребята, не должны приседать под этими лучами света, поскольку это также будет считаться блокированием лучей. Таким образом, когда лучи перестают светить, те, кто блокирует их, должны немедленно шагнуть назад и двигаться к новой позиции по внешнему кругу. Чжан Ян говорил, пока его горло не пересохло, он спросил: «Вы, ребята, все поняли? Это достаточно просто, не проходите через лучи и, чтобы попасть на новые позиции, передвигайтесь по внешнему кругу», — сказала Вэй Янер, хлопнув в ладоши. «Именно это то, о чем я только что и говорил». Чжан Ян кивнул и продолжил: «Но это должны сделать 6 человек, а не один. После того, как лучи снова появятся, у вас будет лишь 2 секунды, чтобы найти свою новую позицию и занять ее. Нет смысла объяснять дальше, лучше, если мы попробуем сразиться с ним разок. Для начала давайте начнем сражение». Чжан Ян вытащил свой меч любовницы. «Все, займите свои позиции. Выберите точку и сделайте шаг назад. У мастера Уоллера желтое имя, он не будет атаковать вас первым. Звездный свет, мы пойдем к мастеру Уоллеру вместе. Помните, не стойте на путях лучей света. Мы должны всегда быть на одной позиции с самого начала боя». «Понял вас». Бесконечный звездный свет преувеличенно отдал военный салют. 8 из них шагнули на соответственные им позиции. Ханин Сюэ и остальные выбрали по углу магического круга гексаграммы, в то время как Чжан Ян и бесконечный звездный свет стояли рядом с мастером Уоллером. Чжан Ян и бесконечный звездный свет также были внимательными, чтобы не встать в том месте, где проходят лучи. «Готовы? Мы начинаем», — сказал Чжан Ян. «Я досчитаю до 3, и те, кто блокируют лучи, должны будут вместе шагнуть вперед. Обратите внимание, что мастер Уоллер начнет атаковать, как только какой-нибудь луч будет заблокирован. Итак, вы, ребята, должны последовательно в тандеме сделать шаг вперед. 1, 2, 3. Ханин Сюэ и остальные 5 одновременно шагнули вперед, каждый из них заблокировал по соответственному лучу света. «Хэммм, кто мешает мне поглощать силу?» Мастер Уоллер резко открыл глаза. Пара желто-зеленых, сверхъестественно светящихся, глаз открылась. «Негодяй, я убью всех тех, кто нарушает священную церемонию». Он, подняв свои огромные и грубые волчьи лапы, ударил Чжан Яна в грудь. Блок. Чжан Ян, подняв свой щит, успешно заблокировал атаку мастера Уоллера. 1680. Мастер Уоллер продолжил атаковать Чжан Яна, ударяя другой лапой. Мастер Уоллер был похож на монстров класса вор, использующих 2 одноручных оружия. Он атаковал обеими лапами, поэтому частота и скорость атак были чрезвычайно высоки. Тем не менее, одна атака не обладала особой разрушительной силой и, в основном, наносила около 2500 урона. Мастер Уоллер атаковал одной своей лапой раз в 2,5 секунды, в итоге производя 8 ударов за 10 секунд. 2 атаки могли быть заблокированы. Оставшийся ДПС будет равен 1000, и Ханин Сюэ сможет с легкостью восполнить эту потерю. «Я убью всех вас, вы, подлые вредители». Мастер Уоллер внезапно поднял свои волчьи лапы, ослепительная вспышка света. Динь. Мастер Уоллер использовал теневой разрез. 4480. 4760. Тексты повреждения появились как над головой Чжан Яна, так и над головой бесконечного звездного света. К счастью, на данный момент у Чжан Яна было 7760 жизней, за исключением 1182 очков жизни, который он потерял от предыдущих атак мастера Уоллера. После получения урона от теневого разреза, у него осталось около 1500 жизней. После того, как на него была наложена регенерация, Чжан Ян мог принять на себя еще один прямой удар мастера Уоллера. Ханин Сюэ поспешила бросить святой щит на Чжан Яна, а затем снова использовала регенерацию на бесконечном звездном свете, позволив ему медленно восстанавливаться. Поскольку мастер Уоллер снова использует теневой разрез лишь через 30 секунд, поэтому 2 тика регенерации фактически могут полностью восстановить жизни бесконечного звездного света. Таким образом, Ханин Сюэ приложила все свои силы, чтобы исцелять Чжан Яна как можно больше. Бой продолжался уже 20 секунд, и лучи, излучаемые магическим кругом гексаграммы, отключились. Хань Сюэ, сотня выстрелов, толстый Хань и нарцисс мечты просто шагнули назад, продолжив атаковать и исцелять. Сунь Синью и Вэй Янер пришлось отбежать назад на несколько шагов, прежде чем они смогли достичь внешнего круга магической гексаграммы. Спустя 2 секунды 6 лучей разных цветов одновременно появились, но по сравнению с прошлым разом их позиции совершенно отличались. Итак, 6 игроков сразу же стали стремиться на свои новые позиции. Ах, толстячок, прочь с дороги. Кузина, ты бежишь в неправильном направлении. Нарцисс мечты, пусти меня первый. Глава 172.2. Практика и сотрудничество. Момент шума, и вся сцена погружается в полный хаос. Прошло 2 секунды. 6 лучей света попали в мастера Уоллера. День. Мастер Уоллер восстановил свои силы. 19682. 20914. Мастер Уоллер лишь использовал удары своих лап, отправляя Чжан Яна и бесконечного звездного света прямо на кладбище. Затем он начал произносить заклинание, каст которого потребовал лишь 2 секунды. 50000, 50000, 50000. Громадные значения урона появились у всех над головой. Ханин Сюэ и все остальные также отправились на кладбище сразу же после Чжан Яна и бесконечного звездного света. Полный вайп. Кузина, ты такая глупая. Жирный извращенец, ты тоже тупой. Сотня выстрелов еще тупее. Сестра Нарцисс, эх. Вэй Янер была в плохом настроении, она, пожав плечами, сказала: «За исключение сестры Суни и меня, остальные 4 человека были настолько глупы. Маленькая паршивка». Ханин Сюэ посмотрела на Вэй Янер, она начала закипать. «Это правда, вы, ребята, действительно глупы». Продолжала презирать их Вэй Янер. Чжан Ян, улыбнувшись, сказал: «Не стоит спешить, для того, чтобы добиться идеальной командной работы, нам понадобится первоначальный период, который медленно установит между нами негласную связь, форму командной работы». Все они направились обратно, вошли в подземелье, воскресли, восстановились и снова вошли в комнату мастера Уоллера. Подземелья на 10 человек обновляются раз в 2 дня, поэтому монстры и другие 4 босса данжа снова появятся завтра ночью в полночь. Все 8 вернулись на свои позиции и начали сражение. 20 секунд спустя мастер Уоллер снова показал свою божественную силу, и команда была мгновенно им уничтожена. Они побежали назад, воскресли и снова начали битву. 20 секунд спустя они были уничтожены и в 3-й раз. После того, как команда была уничтожена 3 раза подряд, моральный дух команды резко упал. После очередного воскрешения Чжан Ян, улыбнувшись, сказал: «Что случилось, вы так легко сдались после 3 поражений?» Все молчали. «Хорошо, не начинайте сразу бой, просто тренируйтесь менять свои позиции по внешнему кругу. Цвета лучей будут менять каждые 20 секунд. Вы 6, встаньте для начала на позиции и запомните цвету лучей, которые вы, ребята, блокируете в 1-м раунде. Вам нужно будет искать новую позицию, когда цвет лучей изменится через 20 секунд, и лишь когда вы сможете последовательно изменить свою позицию 20 раз подряд, только тогда мы начнем бой. В противном случае, мы просто задолбаемся платить за ремонт». На самом деле, Чжан Ян уже был готов к этому, но все были так увлечены в начале, поэтому он не осмелился обрушить моральный дух команды. Но теперь, когда все успокоились, то поняли, почему он заставил их практиковаться. Чжан Ян тщательно думал, что если бы они смогли хорошо изучить переключение позиций за 3 дня, это можно было бы считать быстрым обучением. Поскольку другие команды не знали навыков мастера Уоллера, им может понадобиться от 2 до 3 дней, чтобы разработать стратегию борьбы с этим боссом. Кроме того, они должны были тренироваться в смене позиций, поэтому, на самом деле, им понадобится, минимум, от 10 дней и вплоть до половины месяца, чтобы победить финального босса. Убийства предыдущих 4 боссов прошли гладко, кроме того, они также убили желто-золотого босса во дворце кентавров, и, таким образом, они были очень уверены в себе, думая, что смогут без проблем победить мастера Уоллера. Но теперь, когда они столкнулись с неудачей, ребята резко протрезвели, став послушно тренироваться в переключении позиций. 1 час, 2 часа, 3 часа. Ханин Сюэ и остальные медленно ознакомились с положением переключения, Они уже могли успешно менять позиции 7-8 раз подряд без ошибок, но этого все равно было недостаточно, чтобы победить босса. Исходя из атакующей способности команды переключения позиции каждые 20 секунд, им понадобится, по крайней мере, 400 секунды, чтобы победить мастера Оллера. Это означало, что они должны успешно переключить позиции 20 раз подряд без единой ошибки. Когда часы пробили полночь, Чжан Ян, прекратив их тренировки, сказал: «Хорошо, вы все приложили много усилий, но не стоит так напрягаться. На сегодня мы остановимся здесь, все должны выйти из игры и пойти отдохнуть. Продолжим завтра вечером, но я так взволнована, я еще не хочу спать». Вэй Янер все еще была полна энергии. Чжан Ян, улыбнувшись, сказал: «Маленькая паршивка, ты все еще хочешь прогуливать? Если ты не сможешь проснуться завтра утром, ты собираешься снова прогуливать? Кроме того, завтра у сотни выстрелов и звездного света будет работа, так?» «Да». Оба кивнули. «Ах, это так печально». Вэй Янер зевнула. «Кузина, пойдем спать. Если мы поздно ляжем, у нас появятся морщины, это будет ужасно». Все она разорвали по свитку телепортации. Внезапно они были окружены белыми огнями и вернулись в замок белого нефрита. Толстый Хань с тревогой в голосе сказал: «Маленький Ян, я тоже выйду. Я должен поторопиться и опубликовать скриншоты всех боссов, которых мы победили на форуме, чтобы показать всем им наши способности и посмотреть, что же они скажут на этот раз». Чжан Ян сначала направился в маленький магазинчик товаров и сложил все свое снаряжение на склад. Затем он сделал несколько стаков зелья сопротивления магии тьмы новичка, тоже сложив их на склад. Он, наконец, призвал своего скелет боевого коня и, оседлав его, направился к идентификатору, чтобы идентифицировать стальной шлем, который он носил. После уплаты 40 золотых монет, вспыхнул луч серебряного света и стальной шлем раскрыл свои настоящие атрибуты. Стальной шлем, серо-серебряный, тяжелая броня, защита, плюс 20 живучесть, плюс 96 сила, плюс 48 ловкость, плюс 16 требуемый уровень, 40 черт, 40 золотых монет за два гнезда. Кроме того, добавление драгоценных камней требовало еще больших денег. Этот разработчик был действительно хорош в обдирании игроков. Чжан Ян зашел в магазин драгоценных камней и купил два драгоценных камня первого уровня, чтобы вставить их в свой шлем. Под эффектом своей ауры живучести, жизни Чжан Яна достигали 7960 очков. Глава 173.1. Форум. Война слов. Ночь была спокойной. Ранним утром Чжан Ян завершил тренировку, прежде чем купить завтрак и зайти на официальный форум. Он был любопытным и решил понаблюдать за войной, происходящей на форуме, вкушая свою пищу. Толстый Хань пошел вперед и опубликовал в категории боевые отчеты под своим игровым ником «Стройный и красивый», хвастаясь о том, как они одержали победу над первыми четырьмя боссами замка, приложив некоторые скриншоты. Затем он направил свой острый язычок к пятому боссу, мастеру Уоллеру, хвастаясь тем, что одинокому пустынному дыму потребуется лишь два дня, чтобы получить достижение первой зачистки, зачистив этот данж. Столь смелое заявление спровоцировало многих игроков на то, что они стали обвинять их в высокомерии. Тем не менее, он также спровоцировал многих других игроков, который поддерживал одинокий пустынный дым. Один за другим они публиковали свои похвалы и поддержку в комментариях ниже. Многие фанаты одинокого пустынного дыма объявили войну игрокам, которые когда-то принижали одинокий пустынный дым. «Теперь-то вы видите, это одинокий пустынный дым, который мы поддерживали. Не приложив почти никаких усилий, они уничтожили четырех боссов замка, всего лишь за одну ночь. Текущий результат был сильной пощечиной тем, кто недооценил одинокий пустынный дым. Даже король предсказаний, марсианская родина, немедленно отредактировал свой пост в категории «Боевые отчеты», восхваляя Чжан Яна и его банду, словно пытался вознести их над луной, заявив, что они являются настоящими мастерами. Несмотря на то, что они поздно начали, они прогрессировали, словно горячий нож, разрезающий масло, демонстрируя тем самым свою чистую, ужасающую мощь. Для сравнения, хотя гильдия Имперского неба, к которой принадлежал один удар меча, также прошла данж на 4/5, им понадобилось около 5 дней, чтобы исследовать подземелье. В данном случае обе стороны стояли прямо перед финальным боссом. Согласно стандартной схеме подземелий, последний босс, безусловно, будет самым сложным испытанием. Хотя сильный одинокий пустынный дым начал на день позже имперского неба, их шансы на победу были намного выше. Поскольку простой босс требовал около 2 дней, чтобы его уничтожить, имперское небо было бы на 1 день впереди, и они, вероятно, могли бы мгновенно обеспечить себе достижение первой крови за мастера Уоллера. Но чтобы справиться с более сильным и трудным боссом потребуется от 4 до 5 дней, или, может быть, даже 7, а то и все 8 дней, чтобы разблокировать новые области, поэтому преимущество быть впереди не имеет большого значения. После того, как марсианская родина с энтузиазмом воспевала одинокий пустынный дым, он воскликнул, что конкуренция за первую зачистку данжа станет более непредсказуемой по сравнению с прошлыми разами. Там, где есть неопределенность, конкуренция должна быть жесткой. Это, безусловно, было бы более славно, поскольку небольшая группа одинокого пустынного дыма, появившаяся из ниоткуда, сокрушили все сомнения о себе. Он также попытался умаслить один удар меча и имперское небо, поощряя их идти в ногу, прилагая все усилия, даже если они проиграют одинокому пустынному дыму в этой попытке получения достижения первой зачистки. Они все равно покажут всем китайским игрокам, что есть другие сильные гильдии, сравнимые с одиноким пустынным дымом. Опубликовав такой пост, марсианская родина вызвала ожесточенный спор среди игроков, причем часть из них поддерживала имперское небо, а остальные поддерживали одинокий пустынный дым. Разделившись пополам, они начали словесную войну на форуме. Чжан Ян не мог сдержаться от улыбки. Это было, наверное, потому, что люди говорят: «Любовь – хорошо, кнут – хорошо». Независимо от того, кто же победит в конце, даже если это вообще не касается игроков, у каждого была команда, как и на Олимпийских играх. Кто не хочет, чтобы их собственная страна выиграла на несколько золотых медалей больше, чем другие? Разобравшись в своих эмоциях, Чжан Ян снова вошел в игру. Тем не менее, лишь толстый Хань и Хань Инсюэ вошли в игру сегодня. Вэй Янер должна была пойти в школу, в то время как остальные члены группы должны были пойти на работу. Бип! Вдруг затрещало устройство голосовой связи, но это было звонок от ароматной воды. Она была светлым священником из Багровой Ярости, по совместительству будучи одним из основных игроков гильдии. С тех пор, как Чжан Ян помог им убить короля горных гигантов Халвоса, эта проклятая сестра страстно желала, чтобы Чжан Ян добавил ее в качестве любимого друга. «Эй, красавчик Чжан Ю, ты хоть представляешь, как долго я тебя ждала? Ты должен взять на себя ответственность». Как только связь была установлена, мягкий и сладкий голосок ароматной воды раздался из устройства. Чжан Ян почувствовал холодок, когда ответил: «Ну же, сестренка, не говори так, словно между нами что-то есть. Хорошо, мы с тобой не встречаемся. Выкладывай, зачем ты меня искала? Хм, так холодно, отвергать старое и тянуться к новому». Чжан Ян, немного посмеявшись, сказал: «Глупая девочка, когда это ты успела стать моей девушкой?» «Хорошо, шутки в сторону». Ароматная вода, изменив свой тон, сказала: «Приказом миледи-искательницы снега, настоящим вы консультируете меня относительно стратегии зачистки боссов в области номер 3 и области номер 4. Ты издеваешься надо мной?» Подумав так, Чжан Ян все же спросил: «Почему она сама меня об этом не спросила?» Хотя можно было предсказать навыки боссов в обычном и жестком режиме, урон от боссов в разных режимах различался, поэтому иногда было совершенно бесполезно использовать одну и ту же тактику. Нет сомнений в том, что искать советы по стратегии зачистки данжей у игроков, которые прошли данж на смертельном режиме, самое простое решение. Ароматная вода, хихикнув, сказала: «Миледи искательница снега, застенчивый человек, она терпеть не может просить у других. Да ладно тебе, не скупись. Вы, ребята, уже зачистили этих боссов, дайте нам небольшой совет, вы не лишите себя своего достижения первой крови». Чжан Ян, подумав об этом, сказал: «Хорошо, я могу рассказать вам стратегию. 100 тысяч золота для босса, дешево и справедливо». «Вау-вау-вау, Чжан Ю, как ты можешь быть таким подлым, чтобы говорить о деньгах? 100 тысяч золота. Это нехилые 800 тысяч долларов лишь для 2 боссов. Отлично, тогда я продаю себя тебе. Я беру не тебя, только деньги. Ну же, не отвергай меня пока. Я могу готовить и убирать дом в день и согревать твою постель ночью. Нежную и заботливую девушку вроде меня трудно найти». Ароматная вода прикладывала все усилия, чтобы продать себя подороже. Как и ожидалось, Эта женщина грязная и смелая, немного ее поддразнивания могут затянуть вас в самый центр ада, если вы столкнетесь с ней устно». Чжан Ян, улыбнувшись, сказал: «Если я возьму тебя, моя жена заставит меня каждый день стоять на коленях на стиральной доске. Чего ты тогда боишься? Я могу быть твоей любовницей. Вы, мужчины, профессионалы в том, чтобы держать красный флаг, жену, дома, с цветными флагами, любовницами, развивающимися снаружи. Ты здесь, чтобы заполучить стратегии битвы или подороже себя продать, а виноват в этом только ты. Ты заставил меня забыть о моей главной цели». Без каких-либо пауз, ароматная вода безжалостно возложила всю вину на Чжан Яна. «Да ладно, разве мы не союзники? Члены Альянса должны помогать друг другу. Деньги не должны быть вовлечены в наши отношения, деньги их разрушают. Кроме того, для меня не имеет большого значения, так что я могу продать некоторую личную информацию о миледи-искательнице снега вам. Нет, спасибо, я уже не в той лиге, чтобы получить вашу миледи-искательницу снега. Просто подготовь свой блокнот, я собираюсь рассказать вам о стратегиях битвы с двумя боссами». А да, сразу же раздались аплодисменты ароматной воды с другой стороны устройства связи. «Так как ты сдержал свое слово и все такое, я должна вернуть тебе должок. Наша искательница снега сейчас разведена, осталась без ребенка и, безусловно, очень одинока и опустошена. Сейчас лучшее время, чтобы втиснуться в ее жизнь. Да, пожалуйста, не говори ей, что я тебе это сказала. Вот и все, пока». Ароматная вода прямо закончила их разговор. Чжан Ян не беспокоился о том, что выдал стратегии багровой ярости, и то, что упоминалось ранее, было правдой. Багровая ярость не представляет для них никакой угрозы в получении достижения первой зачистки. Кроме того, поскольку оба они были членами одного альянса, то действительно обязаны помогать друг другу, поэтому они решили начать с одинокого пустынного дыма. Тем не менее, идея продажи этих стратегий за деньги въелась в разум Чжан Яна. Глава 173.2. Форум. Война слов. Поскольку теперь у него появилось свободное время, Чжан Ян перегруппировался с Хан Инсюэ и Толстым Ханем, и вместе они направились на первый этаж Дворца Кентавров, чтобы немного погриндить. Хотя втроем фарм шел немного медленнее, чем при полном составе группы, меньше игроков означало большее количество очков опыта для каждого из них. Другим игрокам обычно требовалось около 5 дней, чтобы один раз поднять уровень, но Чжан Яну и его банде понадобился лишь один, чтобы вспышка золотого света объяла их тела, увеличивая их уровень на 1. Чжан Ян на данный момент был на 42 уровне, в то время как Толстый Хань и Хан Инсюэ достигли уже 43-го. На данный момент в топе 20 самых высокоуровневых игроков города Белого Нефрит самым высоким уровнем был 44-й, а самым низким – 42-й. Поскольку Чжан Ян только что перешел на 42-й уровень, он все еще не попадал в этот список, однако Толстый Хань и Хан Инсюэ соответствовали всем требованиям, чтобы попасть в этот топ, заняв 8-е и 10-е место соответственно. Толстый Хань был очень рад в этот момент, он был готов работать еще усерднее, чтобы занять 1-е место в этом топе. Когда толстяк готовился бросить вызов топу китайского региона, Чжан Ян приказал возвращаться в главный город, было почти 6:30 вечера, они должны были продолжить зачищать Даншу Оллера, поужинав. Просто перед тем, как войти в игру, Чжан Ян снова посетил официальный форум, найдя там удивительное сообщение, вызов, брошенный им имперским небом. Это сообщение было опубликовано одним из высокопоставленных офицеров имперского неба, его ник был официально подтвержден, рядом с никнеймом «Горный тесак» стояла подпись «Подлинное имя». Он бросал вызов одинокому пустынному дыму от имени имперского неба, желая увидеть, какая из гильдий первая убьет мастера Уоллера и заполучит достижение первой крови, до того, как это сделает кто-нибудь другой. Горный тесак был полон уверенности, он начал голосование для игроков, чтобы они смогли выбрать свою сторону. Дебаты о том, кто был сильнее, одинокий пустынный дым или имперское небо, были невероятно напряженными, а теперь еще и этот вызов, оставленный горным тесаком, раскрутил игроков еще сильнее. Бесчисленное количество игроков голосовали за гильдии, которые они поддерживали. Сейчас одинокий пустынный дым удерживал первенство, набрав 57% голосов. Тем не менее Чжан Ян насмешливо ответил, зная, что независимо от исхода этого вызова, имперское небо станет очень популярным, Если их победит и перешагнет через их хладный труп одинокий пустынный дым, терять им все равно нечего, поэтому проигрыш не так страшен. Они, в основном, относятся к категории сильных, плюс, первые несколько достижений первой крови были получены одиноким пустынным дымом, поэтому не будет неожиданностью, если их оппоненты проиграют. Что же насчет победы? Будет еще лучше, если они победят, перешагнув через мертвое тело одинокого пустынного дыма, обеспечив себе место самой сильной команды по зачистке данжей во всем китайском регионе. Но неостановимый поезд уже начал свой ход, независимо от того, что сделает Чжан Ян, имперское небо уже успешно сформировало свой образ, как противоположность одинокому пустынному дыму. Сделав это, они перекрыли себе все пути к отступлению. Если так, Чжан Ян зашел на форум под своим внутриигровым ником и отправил сообщение, всего лишь из одного слова: «Принято». К счастью, на официальном форуме не было правила, которое требовало, чтобы сообщение состояло из, минимум, 15 слов, для его публикации. Этот маленькое, но полное силы сообщение были мгновенно перемещено в самое начало и выделено администратором форума. Всего за несколько минут этот пост набрал десятки тысяч кликов и тысячи ответов. Фанаты Чжан Ю были сильно подогреты, все они приветствовали Чжан Яна под этим пустом, словно на всем форуме произошел взрыв. Было 7:30 вечера, когда все члены банды прибыли, поэтому в очередной раз они ступили в замок Призрачной Луны. Внутренние помещения. По пути к боссу, Чжан Ян сообщил всей банде о вызове имперского неба. Ханин Сюэ и остальные члены группы были полны желания сражаться и бороться, яростно практикуя движение смены позиций, пока Чжан Ян и бесконечный звездный свет небрежно болтали друг с другом. Но парень, голова которого была забита женщинами, очевидно, был на совершенно другой волне, чем Чжан Ян. Его голова была забита мыслями о женских бюстах, до теории бедер до такой степени, что его глаза закатились назад. Хранитель больше не мог этого теперь, поэтому просто замотался бинтами. Спустя еще 2 часа, Ханин Сюэ и банда, наконец, почти покончили с тренировкой. Чжан Ян решил бросить вызов подземелью еще раз, поскольку он знал, что бесполезно только долго практиковаться, реальный бой был лучшим способом, чтобы увидеть результаты их тренировок. «А, кто смеет мешать мне, когда я поглощаю энергию?» После вступительной речи босса, битва наконец-то началась. Спустя 20 секунд настал критический момент, когда босс использовал смещение лучей света. Ханин Сюэ и банда быстро отступили назад, встав на край гексаграммы. Когда лучи снова появились, они мгновенно рванули на свои позиции. 1 секунда, 2 секунды. Все лучи были ими заблокированы, никто не совершил ошибки. Битва продолжилась, после 40-й секунды, началось 2-е смещение лучей света. Все было хорошо, никто из них не допустил ошибок снова. Хорошо, продолжайте в том же духе, достижение первой крови вот-вот станет нашим. Поощрял банду Чжан Ян. Нуба Танк, тебе легко говорить, почему бы тебе не поменяться со мной и попробовать? Ворчала Вэй Янер. Собственно, самыми расслабленными игроками среди них на данный момент были Чжан Ян и Бесконечный Звездный Свет. Чжан Ян должен был лишь поддерживать уровень агро, а Бесконечному Звездному Свету было еще проще, поскольку все, что ему нужно было делать, разделять урон, получаемый от босса. Ха-ха-ха. Чжан Ян, немного посмеявшись, сказал: «Это я всегда должен был держать босса на себе, это всегда так утомляет. Теперь каждый из вас почувствует, через что я должен проходить каждый день. Отвали». Громко заплакала Вэй Янер. 60 секунд, 120 секунд, 180 секунд. Чем дольше они держались, тем сильнее они устают, и тем вероятнее, что они совершат ошибку. Во время 13-го смещения лучей света, наконец, была допущена ошибка в командной работе банды. Толстый Хань столкнулся с красным лучом, находясь под дебафом голубого источника. Мгновенно, гигантская волчья голова, появившись из пустоты прямо над боссом, вызывая неописуемый страх, пронеслась по сцене лишь взглядом и бум. Значение в миллион урона появилось над каждым из них. Вся команда была мгновенно уничтожена. Пепел к пеплу, прах к праху. Волчья голова тут же растворилась в пустоте, исчезла и больше ее никто не видел. Но банде удалось выделить ее в цель, прежде чем голова исчезла. Они хотели увидеть, что это за бог-волк. Бог-волк, небесный, зверь, уровень, ХП. Все почувствовали, что они умерли просто так, Один за другим они отпустили свои души и вернулись на кладбище, чтобы пообщаться. «Брат Ян, охотники могут приручать зверей, значит они могут приручить и этого бога-волка». Глаза толстого Ханя ярко сияли, когда он думал о получении небесного босса в качестве домашнего питомца. В будущем, когда они будут сталкиваться вообще с любыми боссами, он просто сможет призвать его. Волк совсем разберется. «Жалкий толстяк, если ты мечтаешь, что сможешь получить небесного босса, как питомца, что насчет других игроков? Будет ли им ради чего играть?» Вэйянер со своего языка спустила по прямой острую стрелу в толстого Ханя. Чжан Ян, подумав об этом, спросил: «Теоретически, охотник может получить монстра в качестве питомца, если монстр попадает под категорию зверь. Но толстый Хань, каковы требования для укрощения питомца? Нужно первым загреть укрощаемую цель и направить на нее заклинание укрощения на 30 секунд. Любая атака в течение этого периода времени немедленно прерывать заклинание укрощения. Чем выше уровень приручаемой цели, тем ниже шанс успеха ее приручить». Толстый Хань тут же нашел описание навыка и прочел его вслух. Чжан Ян, улыбнувшись, сказал: «Так у тебя есть какие-нибудь идеи, как первым загреть небесного босса и выжить на протяжении 30 секунд? Это кажется невозможным. Кроме того, даже если тебе удастся получить небесного босса в качестве своего питомца, уровень его сильно уменьшится, когда он попадет в руки игроков. Так же, как после укрощения элитного зверя и превращения его в ручного питомца, будет ли у него так же много жизни и такая же сила атаки, как и до того, как его приручили? Нет, не будет». Толстый Хань немного смягчился. Глава 174.1. Уничтожение. Хе. Толстый Хань, уныло вздохнув, сказал: «А я так надеялся. Хорошо, забираем трупы и уходим». Чжан Ян, улыбнувшись, сказал: «Я дал предельно ясный ответ, написав одно слово «принято», так что, ребята, вы же не оставите меня одного, чтобы я опозорился. Так тебе и надо». Вэйянер, повернувшись к Чжан Яну, показала ему свой язык. Банда вернулась в Данши и возродилась. Восстановив силы, они немедленно активировали свои ауры. Если активация аур не войдет в их привычку, они легко забудут активировать свои навыки ауры каждый раз, когда вступают в битву. Хотя 2% и 4% увеличение не кажется такой большой прибавкой, когда основные характеристики игроков станут выше, эти проценты станут очень заметны. В случае, если Чжан Ян не активирует свою ауру живучести, то у него будет лишь 7720 НР, однако, активировав ауру, у него появится уже 8030 жизни. Это хороший прирост в 310 очков для игрока. После того, как все заняли назначенные им позиции, следуя инструкциям Чжан Яна, Хан Инсюэ и банда, все они сделали шаг вперед, начиная бой с боссом. «А, кто смеет мешать мне, когда я поглощаю энергию?» Мастер Уоллер произнес фразу, которая уже давно стала родной. Открыв глаза и испустив рев, полный ярости, он мгновенно взмахнул своим большим когтем, резанув Чжан Яна. Блок. Чжан Ян быстро отбил атаку, накладывая 5 стаков подавления брони и развязывая шквал атак, делая то, что у него получается лучше всего. Чем быстрее они будут атаковать, тем меньше раз придется менять позиции членам их команды, тем самым, несомненно, уменьшая сложность битвы. Прошло 20 секунд, первое смещение лучей света. Прошло 40 секунд, второе смещение лучей света. Прошло 60 секунд, 95%, 90%, 85%. Количество жизней мастера Уоллера медленно убывало. Во-первых, это было связано с его чрезмерно высоким уровнем жизни. Во-вторых, банде приходилось несколько раз менять позиции, лишаясь возможности раскрыть весь свой потенциал. После бесчисленных часов практики, Хан Инсюэ и остальные освоили эти движения довольно хорошо, их командная работа стала намного лучше. Врезание друг в друга, блокирование путей друг друга, такого больше не повторится никогда. 60%, вся команда была уничтожена. Следующая попытка. 53%, вся команда была снова уничтожена. Еще одна попытка. 45%, вся команда была уничтожена. 34%, вся команда была уничтожена. 22%, вся команда. Банда уже потеряла счет, сколько раз они уже погибли, 6 или 7. Но никто не был расстроен таким исходом дел. Вместо этого они все сильнее загорались желанием сражаться, потому что каждый раз, Когда они были уничтожены, они постепенно становились лучше, банда становилась все ближе и ближе к заветной цели, к убийству босса. 8% – вся команда была уничтожена. 5% – вся команда была уничтожена. 3% – вся команда была уничтожена. 4% – вся команда была уничтожена. Продвинувшись до того, что они оставляли жизни босса в пределах 10%, банда стала очень жадной. После нескольких попыток и полного уничтожения, когда у босса оставалось мало жизней, они были разочарованы. Поэтому Чжан Ян немедленно крикнул, привлекая их внимание: «Давайте вернемся в город, чтобы починить наше снаряжение, и когда мы вернемся сюда снова, то обязательно победим». Будучи уничтоженными уже почти 10 раз, названия их снаряжения были написаны красным. Носить такое снаряжение, в основном, было совершенно бесполезно, поскольку такое снаряжение не дает никакого эффекта, пока его не починить. Поэтому банда, быстро разорвав свои телепортационные свитки, перенеслись прямо в город, где они нашли себе кузнеца, способного починить их снаряжение. После этого они отправились обратно в подземелье. Эта поездка заняла у них около получаса. Чжан Ян не мог ничего поделать, но сочувствовал им, сказав: «Очень жаль, что у сотни выстрелов нет чинящего робота. Если бы он это сделал, мы смогли бы разместить чинящего робота прямо в подземелье, тем самым спасая себя от поездки туда-сюда для починки нашего снаряжения». «Чжан Ю, где я могу получить этот чертеж?» – спросил сотня выстрелов. «В подземелье 50 уровня, ядовитые земли. Существует вероятность, что чертеж чинящего робота выпадет после убийства финального босса. Но, чтобы его выучить, нужно быть мастером в инженерном деле. Ты сможешь его выучить? Не сейчас, но чтобы достичь 50 уровня мне понадобится еще полмесяца, а сейчас у меня продвинутый уровень инженерного дела и 328 очков. Я обязательно получу нужные очки, прежде чем достигну 50 уровня». Болтая на протяжении всего пути, Чжан Ян и банда снова прибыли в подземелье и уже стояли перед мастером Уоллером. Посмотрев на время, Чжан Ян сказал банде: «Это наша последняя сегодняшняя попытка. Уже около 12 ночи, данж скоро обновится, тогда нам придется проходить заново весь данж, сражаясь со всеми четырьмя боссами и уничтожая этих надоедливых крипов и монстров. Итак, на этот раз мы должны одержать победу», — закричала банда в унисон, их моральный дух был на грани падения в бездну отчаяния. «Очень хорошо, на позиции». Банда отправилась на свои позиции и с готовностью встали, поскольку это их последняя попытка на сегодня. Если он потерпит неудачу, им придется повторять все заново на следующий день. Никто не хотел мириться с таким исходом. «А, кто смеет мешать мне, когда я поглощаю энергию?» — ненавистный монолог мастера Уоллера начал бой. 90%, 60%, 30%. С их командной работой, передвижение между позициями и успешными блоками лучей, жизни мастера Уоллера постепенно убывали. 10%. Опять, этот момент на грани жизни и смерти. Чжан Ян и его банда уже претерпевали неудачи несколько раз в этот самый последний момент. «Держитесь, спокойный, спокойно». Чжан Ян вообще не напрягался, поскольку он знал, все, что ему нужно было делать, так это сосредоточиться на том, чтобы рубить босса изо всех сил, снимая как можно больше жизней мастера Уоллера своим мечом. 8%, 4%, 2%. Лучи вдруг погасли. «Не спешите, 4 секунд недостаточно, чтобы снести 39 тысяч НР. Отступите назад и держите дистанцию. Нам просто нужен еще один раунд», — прокричал быстро Чжан Ян, поскольку он волновался, что кто-то действительно ослушается приказа и пойдет на все, оставив свой пост. Ханин Сюэ и остальные отступили назад, все очень сильно нервничали, поскольку это был их первый раз, когда они были так близки к победе. Спустя 2 секунды, 6 лучей света гексаграммы начали мигать. Смена позиций. Блок. Сунь Синь Юй, на позиции. Вэй Янер, на позиции. Сотня выстрелов, на позиции. Нарцисс с мечты, на позиции. Ханин Сюэ, на позиции. Толстый Хань, солнце пляжа. Он пошел не в том направлении. Глава 174.2. Уничтожение. Чжан Ян тут же переместил свое тело, блокируя последний оранжевый луч света. Он сделал это. 1%, 0%. Я, сын бога волка, предводитель волков, я должен быть тем, кто покорит мир. Нет, нет, нет. Мастер Уоллер, издав громогласный рев, поднял лапы к небу и завыл, затем превратившись в поток белого света. Поток золотых монет столбами обрушился на землю, превращаясь в гору золота. Динь, вы и ваша команда одержала победу над мастером Уоллером. Вы получаете 250-0-50 очков опыта, 50 очков бонус группы. Динь, вы и ваша команда получила достижение первой крови по зачистке замка Призрачной Луны. Внутренние помещения, смертельная сложность, как лидер группы, пожалуйста, назовите имя своей группы. Название вашей группы будет опубликовано в списке достижений первой крови, что позволит всему миру вас восхвалять. Мы сделали это. Все громко аплодировали. Несмотря на то, что Уоллер был не самым высокоуровневым боссом среди тех, которых они убивали ранее, но это был, несомненно, самый трудный босс, с которым они столкнулись за всю свою игровую жизнь. До этого никто из них никогда не вкладывал столько сил и времени в тренировки. Их эмоции, которые не находили выхода в течение двух последних дней, наконец-то смогли выплеснуться невыразимой радостью сейчас. Мужчины обнимались друг с другом, Вэй Янер, Ханинь Сюэ и Нарцисс с мечты не отставали. Лишь Сунь Синь Юй, казалось, оставалась спокойной, но даже на ее лице мерцала слабая улыбка. Чжан Ян ввел их название «Одинокий пустынный дым». Сервер тут же поздравил их на больших экранах большим количеством объявлений. Серверное объявление. «Одинокий пустынный дым» преуспел в получении достижения первой крови за прохождение замка Призрачной Луны. Внутренние помещения, смертельная сложность, их великие деяния будут навеки запечатлены в списке достижений первой крови смертельной сложности, китайский регион. Пожалуйста, поаплодируйте им. Серверное объявление. Игрок Чжан Ю, лидер, за получение достижения первой крови замка Призрачной Луны. Внутренние помещения, смертельная сложность, получает серверную награду в размере 10 золотых монет, 1 очка навыков, репутация Альянса плюс 500. Серверное объявление. Игрок Чжан Ю, лидер, за получение. В одно мгновение игроки китайского региона были засыпаны этими новостями. На форуме все еще продолжалась ожесточенная война слов. Игроки обсуждали, какая же гильдия получит достижение первой крови. Считалось, что если обе гильдии встретились бы в реальной жизни, они бы столкнулись и начали бы друг друга убивать. Когда их дебаты были на самом пике, внезапная победа одинокого пустынного дыма и получение ими же достижения первой крови, наконец, положили конец соревнованию между двумя гильдиями. Битва за достижение первой крови завершилась, однако игроки, что были на форуме, создали новый всплеск шума, уже в региональном канале. «Брат Ян, я думаю, что я чуть было не опозорил вас, ребята, снова, я стану посмешищем, люди будут смотреть на меня свысока», тайно сказал толстый Хань Чжан Яну. «Не беспокойся об этом, никто никогда от тебя ничего особенного и не ожидал. Солнце пляжа», сразу же выплюнул слова толстый Хань, после сказав: «Хе, я не того калибра, кто настолько небрежен во многих вопросах. Ты хочешь, чтобы я дрался, без проблем, но играть в игры, которые требуют внимания ко множеству аспектов, это я люблю, действительно, Пуи. И ты утверждаешь, что ты мой лучший друг, разве ты не должен меня утешить? Ха-ха, ты обычно бесстыден, не так ли?» — сказал Чжан Ян. «С этих пор, мне лучше не присоединиться к вам, ребята, в изучении новых подземелий. Но, брат Ян, мы ведь братья, верно? После зачистки новых данжей, не забудь принести мне немного снаряжения. Толстячок, ты серьезно об этом думаешь? На самом деле, если ты действительно хочешь остаться в группе, я считаю, что никто не будет иметь ничего против. Они ничего не говорят, но я должен сохранить свое лицо. Все в порядке, брат Ян, давай поступим именно так». Чжан Ян еще немного подумал, но больше не пытался убедить толстого Ханя, поскольку он уже и так планировал приставить толстого Ханя и бесконечного звездного света ко второй группе. Поскольку у них уже есть опыт в достижении успеха, он считал, что вторая группа преуспеет. Бесконечный звездный свет обладал большим потенциалом, хотя этот парень еще не достиг высокого уровня, но очевидно, что он совершенствуется. «Время лута, время лута», — ликовал от радости Вэй Янер. Видя их выражение лиц, казалось, что игроки, очевидно, с нетерпением ждали добычи. Собирать лут после победы над сложным боссом, безусловно, очень радостное занятие. Мастер Уоллер был серо-серебряным боссом, поэтому, естественно, среди добычи не было никакого желто-золотого снаряжения. Однако в качестве финального босса данжа, Он был достаточно щедр, чтобы дропнуть 3 предмета серо-серебряного снаряжения и 7 предметов зелено-медного снаряжения в дополнение со сверкающей зеленой пластиной. Взгляд Вэйянер был очень острым, она сразу же подняла кусок этой пластины, потому что все очень рассчитывали на то, что босс сбросит ордер на улучшение гильдии, а среди всех предметов снаряжения, это был единственный предмет, который был похож на ордер на улучшение гильдии. Она сразу же выбрала показать информацию, и информация о предмете выскочила в пользовательском интерфейсе банды. Ордер на улучшение гильдии до 2 уровня, серо-серебряный, расходный материал, использование, улучшает гильдию 1 уровня до 2 уровня, требуется, гильдмастер, он действительно выпал. Банда не могла удержаться, начав переговариваться между собой. С удовлетворенной улыбкой, Чжан Ян сказал, это первый ордер на улучшение гильдии во всей игре, если мы выставим его на аукцион, его цена может достигать нескольких миллионов. Вэй Янер уже видела перед собой золотые горы, она сказал, тогда давайте выставим его на аукцион. Глупая девчонка, ордер на улучшение гильдии до 2 уровня даст 20% дополнительных очков опыта, кроме того, он позволит игрокам купить ездового боевого волка. Ты не хочешь этого, улыбнулся Чжан Ян, говоря это, ау, с деньгами в левой руке, и маунтом с уровнями в правой, Вэй Янер предстала перед противоречивым выбором. Она была взволнована до такой степени, что покраснела. Глава 175.1. Второй ордер на улучшение гильдии. Глупый Ю, пореже придирайся к моей маленькой Янер, вступилась Ханинсю из-за несправедливое обращение. Чжан Ян, рассмеявшись, сказал, первый ордер на улучшение гильдии используем мы сами, в этом нет никаких сомнений. Второй, третий и далее мы выставим на продажу на аукцион. Данж вот-вот обновится, давайте придем сюда завтра, чтобы испытать нашу удачу. Может быть, нам выпадет еще один ордер. Правда, Вэй Янер снова повеселела. Чжан Ян, кивнув, сказал, у меня есть немного атрибута удачи, который может увеличить скорость падения дополнительных предметов. Что ты имеешь в виду? Все были в замешательстве. Например, этот мастер Уоллер будет постоянно дропать 3 предмета серо-серебряного снаряжения и 7 предметов зелено-медного снаряжения. Таким образом, каким именно снаряжением будут эти 3 предмета серо-серебряного снаряжения и 7 предметов зелено-медного снаряжения, зависит от удачи. Но этот ордер на улучшение гильдии является дополнительным лутом, который выпадает в качестве вознаграждения. Выпадет он или нет, это никоим образом не повлияет на количество выпавших предметов. Скорость падения этого дополнительного вознаграждения зависит от игрока, который обладает самым высоким показателем атрибута удачи в группе, которая убила босса. О, теперь они все поняли. Как только все члены банды согласились с этим, первый ордер на улучшение гильдии официально перешел к Чжан Яну, попав прямо к нему в рюкзак. Чжан Ян сразу же воспользовался своим положением, как гильдмастера, чтобы вызвать меню настроек гильдии, и выбрал кнопку «Улучшить» в меню улучшения. Динь, гильдия «Одинокий пустынный дым» может быть улучшена до 2 уровня. Улучшить гильдию «Одинокий пустынный дым» до 2 уровня, будет использован ордер на улучшение гильдии до 2 уровня. Продолжить, конечно, улучшение. Почти сразу же появилась полоска прогресса в интерфейсе настроек гильдии, которая довольно медленно продвигалась, для завершения потребовалось около 30 секунд, 10%, 30%, 70%, 100%, Динь, поздравляем, гильдия «Одинокий пустынный дым» теперь 2 уровня. Мгновенно все члены «Одинокого пустынного дыма» услышали системное голосовое уведомление, раздавшееся в их ушах, серверное объявление. Поздравляем «Одинокий пустынный дым» с тем, что вы, первая гильдия, достигшая 2 уровня, в китайском регионе. Все участники гильдии «Одинокого пустынного дыма» будут получать дополнительные 100% очков опыта в качестве дополнительной награды на протяжении 3 дней, стоимость починки снаряжения, вставление драгоценных камней в гнезда, идентификация снаряжения будет снижена на 50% в качестве награды. Бум! Члены «Одинокого пустынного дыма» еще не успели успокоиться от получения их гильдии достижения первой крови, как снова закипели от волнения, услышав такую новость. Гордость, слава. Именно такие эмоции чувствовали члены «Одинокого пустынного дыма» в данный момент, особенно те, кто шел по городским улочкам, выставляя всем на показ информацию о своем персонаже. Завидев других игроков, проходящих мимо, Они намеренно останавливались, опасаясь, что другие не увидят название гильдии над их головами. Что такое честь? Это честь. Чжан Ян отправил секретное сообщение Хань Инсюэ, сказав: «Ведьмовский снег, отправь приглашение в гильдию нарциссу мечты». Поскольку он установил такие настройки, что только офицеры, те, кто был выше он их, могли приглашать людей в его гильдию, лишь Хань Инсюэ, Вэй Янер, Толстый Хань, Сотня Выстрелов, Сунь Синьюй и, наконец, он сам могли сделать это. Зачем? Пытаешься завоевать ее сердце, воспользовавшись этой победой? Мгновенно ответила Хань Инсюэ. Если бы я хотел сделать именно это, то в первую очередь завоевал бы твое сердце. Как и ожидалось, я самая красивая из всех, все мужчины преклоняются передо мной. Кончай нести этот бред и начинай работать. В течение короткого отрезка времени, система прислала ему уведомление. Нарцисс мечты присоединилась к гильдии. Чжан Ян не мог не улыбнуться и сказал: «Не могу не заметить, что у тебя есть потенциал стать мадам. Такие превосходные навыки обмана, чтобы продать себя». Успешная вербовка будущей заклинательницы суперзвезды сделала его день. Промолчала Хань Инсюэ. Вэй Янер один за другим подобрала три предмета серо-серебряного снаряжения. Доспехи черного волка, серо-серебряная, тяжелая броня, защита. Плюс 20 живучесть. Плюс 96 сила. Плюс 48 ловкость. Плюс 16 требуемый уровень. 40, поскольку у Вэй Янер уже обладал аналогичным снаряжением 40 уровня нагрудником храброго солнца, как и бесконечный звездный свет нагрудником искренней души, этот предмет снаряжения, естественно, достался Чжан Яну. Остальные два предмета серо-серебряного снаряжения были кожаным и тканевым доспехами, которые были разделены между Хань Инсюэ и остальными. Что касается семи предметов зелено-медного снаряжения, все они попали прямиков в рюкзак Чжан Яна. «Хорошо, данж мы зачистили, так что все вы заслужили хорошо выспаться этой ночью», — улыбнулся Чжан Ян. «Это верно», — Вэй Янер закивала, а потом сказала: «Вчера ночью мне приснился сон, он был про то, как я сама убила босса. А сегодня утром, когда я в классе думала о том, как блокировать лучи, мой учитель поднял меня, чтобы задать некоторые вопросы. Мой первый ответ был таким: я буду блокировать желтые лучи, не беспокойтесь обо мне». Это рассмешило всех в классе. Ха-ха-ха. Все члены банды громко засмеялись. Вэй Янер была раздражена и сказала: «Хм, даже вы, ребята, смеетесь, вы такие плохие». Позже все разорвали свитки телепортации и смылись. Все вернулись в город Белого Нефрита. Было уже около 12 ночи, поэтому все попрощались, пожелав друг другу спокойной ночи, и вышли из игры. Спустя ночь, когда Чжан Ян вернулся, чтобы проверить официальный форум, он обнаружил, что одинокий пустынный дым попросту покорил весь форум. Воспользовавшись импульсом от своей ведущей команды, страницы форума полнились сообщениями о том, как их ведущая команда получила достижение первой крови. Между тем, имперское небо рухнуло на землю, не имея ничего, чем они могли бы защититься. Мощный горный тесак, который до этого был так уверен, теперь даже не мог ничего пикнуть. Чжан Ян получил бесчисленные запросы в друзья. К счастью, он не должен был отвечать на все эти запросы один за другим, он мог попросту все это отключить, покончив с этим одним махом. Войдя в игру, он направился прямо к идентификационному магазину и в ювелирный, чтобы умереть от высоких цен. Во-первых, он передал броню черного волка идентификатору для идентификации. И, по правде говоря, этот предмет даже не обладал никакими специальными эффектами, имея лишь два дополнительных пустых гнезда. Это было тотальное невезение. Но, если посмотреть на светлую сторону всего этого, на ближайшие 3 дня, все затраты на идентификацию будут уменьшены на 50%, по крайней мере, система высосала его не полностью.